Ну почему сын, единственный сын, должен бояться ее? Когда она пыталась втянуть Уэйда в разговор, на нее смотрели бархатные карие глаза Чарльза. Мальчик ежился и смущенно переминался с ноги на ногу. А вот с Мелани он болтал без умолку и показывал ей все содержимое своих карманов, начиная с червей для рыбной ловли и кончая обрывками веревок. Мелани умела обращаться с детишками. Тут уж ничего не скажешь. Ее Бо был самым воспитанным и самым прелестным ребенком в Атланте. Скарлетт куда лучше ладила с ним, чем с собственным сыном, потому что маленький Бо не стеснялся со взрослыми и, увидев ее, тут же без приглашения залезал к ней на колени. Какой это был прелестный блондинчик, весь в Эшли. Вот если бы Уэйд был как Бо... Конечно, Мелани могла так много дать сыну, потому что это было ее единственное дитя. Да к тому же не было у нее таких забот, и не работала она как Скарлетт. Во всяком случае, Скарлетт пыталась таким образом оправдаться перед собой. Однако элементарная честность вынуждала ее признать, что Мелани любит детей и была бы рада, если бы у нее был их десяток. Недаром она с таким теплом относилась к Уэйду и ко всем соседским малышам. Скарлетт никогда не забудет, как однажды, приехав к Мелани, чтобы забрать Уэйда, она шла по дорожке и вдруг услышала клич повстанцев, очень точно воспроизведенный ее сыном, тем самым Уэйдом, который дома был всегда тише мышки. А вслед за криком Уэйда раздался пронзительный тоненький взвизг Бо. Войдя в гостиную, она обнаружила, что эти двое, вооружившись деревянными мечами, атакуют диван. Оба мгновенно умолкли, а из-за дивана поднялась Мелани, смеясь и подбирая рассыпанные шпильки, которыми она пыталась заколоть свои непослушные кудри. — Это Геттисберг, — пояснила она. — Я изображаю Янки, и мне, конечно, сильно досталось. — А это генерал Ли, — указала она на Бо. — А это генерал Пикет, — и она обняла за плечи Уэйда. Да, Мелани умела обращаться с детьми. И тайны этого Скарлетт никогда не понять. По крайней мере, — подумала Скарлетт, — хоть Бонни любит меня, и ей нравится со мной играть. Но честность вынуждала ее признать, что Бонни куда больше предпочитает Ретта. Да к тому же она может вообще больше не увидеть Бонни. Ведь Ретт, возможно, находится сейчас в Персии или в Египте и, как знать, возможно, намерен остаться там навсегда. Когда доктор Мид сказал Скарлетт, что она беременна, она была потрясена, ибо ожидала услышать совсем другой диагноз, что у нее разлитие желчи и нервное перенапряжение, но тут она вспомнила ту дикую ночь и покраснела. Значит, в те минуты высокого наслаждения был зачат ребенок. Хотя память о самом наслаждении отодвинула на задний план то, что произошло потом. Впервые в жизни Скарлетт обрадовалась, что у нее будет ребенок. Хоть бы мальчик. Хороший мальчик, а не такая мямля, как маленький Уэйд. Как она будет заботиться о нем? Теперь, когда у нее есть для ребенка свободное время и деньги, которые облегчат его путь по жизни, как она будет счастлива заняться им? Она хотела было тотчас написать Ретту на адрес матери в Чарльстон. Силы небесные, теперь-то уж он должен вернуться домой. А что, если он задержится, и ребенок родится без него? Она же ничего не сможет объяснить ему потом. Но если написать, он еще подумает, что она хочет, чтобы он вернулся, и только станет потешаться над ней. А он не должен знать, что она хочет, чтобы он был рядом, или что он нужен ей. Она порадовалась, что подавила в себе желание написать Ретту, когда получила письмо от тети Полин из Чарльстона, где, судя по всему, гостил у своей матери Ретт. С каким облегчением узнала она, что он все еще в Соединенных Штатах, хотя письмо тети Полин само по себе вызвало у нее вспышку злости. Ретт зашел с Бонни навестить ее и тетю Евлалию. А уж как Полин расхваливала девочку. Да чего же она хорошенькая, а когда вырастет, станет просто красавицей. Ну, ты, разумеется, понимаешь, что любому мужчине, который вздумает за ней ухаживать, придется иметь дело с капитаном Батлером. Ибо никогда еще я не видела такого преданного отца. А теперь, дорогая моя, хочу тебе кое в чем признаться. До встречи с капитаном Батлером я считала, что твой брак с ним страшный мезальянс, ибо у нас в Чарльстоне никто не слышал о нем ничего хорошего и все очень жалеет его семью. Мы с Евлалией даже не были уверены, следует ли нам его принимать. Но ведь, в конце концов, милая крошка, с которой он собрался к нам прийти, наша внучка. Когда же он появился у нас, мы были приятно удивлены. Очень приятно. И поняли, что христиане не должны верить досужим сплетням. Он совершенно очарователен, И к тому же, как нам кажется, хорош собой, такой серьезный и вежливый, и так предан тебе и малышке. А теперь, моя дорогая, я должна написать тебе о том, что дошло до наших ушей. Мы с Евлалией сначала и верить этому не хотели. Мы, конечно, слышали, что ты порой трудишься в лавке, которую оставил тебе мистер Кеннеди. Эти слухи доходили до нас, но мы их отрицали. Мы понимали, что в те первые страшные дни после конца войны это было, возможно, необходимо. Такие уж были тогда условия жизни. Но сейчас ведь в этом нет никакой необходимости, поскольку, как мне известно, капитан Батлер более чем обеспечен и, кроме того, вполне способен управлять вместо тебя любым делом и любой собственностью. Нам просто необходимо было знать, насколько справедливы эти слухи, и мы вынуждены были задать капитану Батлеру некоторые вопросы, хотя это и было для нас крайне неприятно. Он нехотя сообщил нам, что ты каждое утро проводишь в лавке и никому не позволяешь вести за тебя бухгалтерию. Он признался также, что у тебя есть лесопилка или лесопилки. Мы не стали уточнять, будучи крайне расстроены этими сведениями, совсем для нас новыми. Что побуждает тебя разъезжать одной или в обществе какого-то бродяги, который, по словам капитана Батлера, просто убийца? Мы видели, как это переворачивает ему душу, и решили, что он самый снисходительный, даже слишком снисходительный муж. Скарлетт, это надо прекратить. Твоей матушке уже нет на свете, чтобы сказать тебе это, и вместо нее обязана тебе сказать это я. Подумай только, каково будет твоим детям, когда они вырастут и узнают, что ты занималась торговлей. Как им будет горько, когда они узнают, что тебя могли оскорблять грубые люди, и что своими разъездами по лесопилкам ты давала повод для неуважительных разговоров и сплетен. Такое неженское поведение... Скарлетт ругнулась и, не дочитав письма, отшвырнула его. Она так и видела тетю Полину и тетю Евлалию, которые сидят в своем ветхом домишке на Беттере и осуждают ее, а ведь сами еле сводят концы с концами, и умерли бы с голоду, если бы она, Скарлетт, не помогала им каждый месяц. Не женское поведение? Да если бы она, черт побери, не занималась ни женскими делами, у тети Полины и тети Евлалии не было бы сейчас, наверное, крыши над головой. Черт бы побрал этого Ретта. Зачем он рассказал им про лавку, про бухгалтерию и про лесопилки? Рассказал, значит, нехотя, да? Она-то знала, с каким удовольствием он изображал из себя перед старухами этакого серьезного, заботливого, очаровательного человека, преданного мужа и отца. А самому доставляло несказанное наслаждение расписывать им ее занятия в лавке, на лесопилках и в салуне. Не человек, а дьявол. И почему только он так любит делать людям гадости? Однако злость Скарлетт очень скоро сменилась апатией. За последнее время из ее жизни исчезло многое, придававшее ей остроту. Вот если бы вновь познать былое волнение и радость от присутствия Эшли. Вот если бы Ред вернулся домой и смешил бы ее, как прежде. Они вернулись домой без предупреждения. Об их возвращении оповестил лишь стук сундуков, сбрасываемых на пол в холле, да голосок Бонни, крикнувший «Мама!». Скарлетт выскочила из своей комнаты наверху и увидела дочурку, пытавшуюся забраться по ступенькам, высоко поднимая свои коротенькие толстенькие ножки. К груди она прижимала полосатого котенка. «Бабушка мне дала!» — возбужденно объявила Бонни, поднимая котенка за шкирку. Скарлетт подхватила ее на руки и принялась целовать, благодаря Бога за то, что присутствие девочки избавляет ее от встречи с Реттом наедине. Глядя поверх головки Бонни, она увидела, как он внизу в холле расплачивался с извозчиком. Он посмотрел вверх, увидел ее и широким взмахом руки, сняв панаму, склонился в поклоне. Встретившись с ним взглядом, она почувствовала, как у нее подпрыгнуло сердце. Каков бы он ни был, что бы он ни сделал, но он дома. И она была рада. — А где мамушка? — спросила Бонни, завертевшись на руках у Скарлетт, и та нехотя опустила ребенка на пол. Да, ей будет куда труднее, чем она предполагала, достаточно небрежно поздороваться с Реттом. А уж как сказать ему о ребенке, которого она ждет? Она смотрела на его лицо, пока он поднимался по ступенькам. Смуглое, беспечное лицо, такое непроницаемое, такое замкнутое. Нет, сейчас она ничего ему не скажет, не может сказать. И однако же о такого рода событии должен прежде всего знать муж. Муж, который обрадуется, услышав, но она не была уверена, что обрадуется.